Но это мелочи. Зато наконец-то у меня свободный день. Можно выдохнуть. Да и Андрей уже с непривычки уставать начал. Он хоть и не ноет и после получения корочек о том, что теперь он состоит в аппарате ЦК на должности секретаря-референта, прямо как я, и ему положен оклад, вообще ведет себя как примерный работник. Но уж лучше и ему давать отдыхать. Хотя бы чтобы на работе не сказалось, а то и вообще, зло затаит. Сатрапом и деспотом еще меня посчитает. Хотя и вряд ли, сейчас в этом времени переработка не считается чем-то плохим, если по собственному желанию. Наоборот, соцсоревнования в чести. Да и начинает появляться такое понятие, как ударник. То есть человек, отдающий себя работе со всем напряжением сил. Никакого звания еще нет, но словечко уже периодически ходит в народе, запущенное через какую-то статью. Кроме этого, в это воскресенье у меня назначена встреча. Увы, не с девушкой. «Привет, Сергей», – махнул мне рукой Илья Романович. «Здравствуйте», – подошел я к нему и пожал руку. «Спасибо», – с широкой улыбкой на лице сказал он. «Приняли?» «Да», – кивнул мужчина и достал из портфеля, который нес в руке, бумажный сверток. В нос сразу ударил запах копченого мяса. Шашлычок – большая редкость для нынешнего времени. Все же мясо сейчас дорого, а тут еще не поленились и закоптили. «Вот», – протянул он мне сверток. «Не знал, чем отдариться, и решил хоть такой презент сделать. Но ведь остальной уговор в силе», — уточнил я, принимая подарок. «Конечно, да», — говорино все же приняли в главлит. «На должность специалиста по проверке художественной ценности литературных произведений. Как я понял, в случае спорного мнения он должен дать оценку, является ли книга или статья ценной в духовном плане и обогатит ли она список советской литературы новым шедевром. Оценивать литературу на наличие антисоветской пропаганды будут другие люди. И только когда у них возникнут сомнения, можно ли считать тот или иной отрывок или предложение антисоветской пропаганды, они могут скинуть ответственность на Илью Романовича. Ага, козлом отпущения, если что, он будет. Но как я понял, Говорин был искренне рад даже такому назначению. И сегодня он как раз и позвал меня в парк культуры и отдыха на встречу. Как вижу, показать, что ценит мои старания и не забывает, кому обязан новой должностью. Заходи как-нибудь в гости. Расскажу, что у нас творится, сказал он мне на прощание. Сначала хотел отказаться, все же с Людой встречаться мне не хотелось. А с другой стороны, в последние разы, когда был у Говориных, ее или вообще не было, или она особо не стремилась со мной заговорить. Да и что это такое, бояться встречи с бывшей девушкой, мужик я или нет? Поэтому в итоге ответил ему, что если появится время, обязательно зайду. С шашлыком особо не погуляешь, поэтому домой я вернулся раньше, чем планировал. Но ничуть не пожалел об этом. Родители и Настя очень обрадовались нежданному подарку к столу. Отец даже достал бутылку и мне хотел налить немного, но я отказался. Еще не стерлось из памяти, как я из-за пьянки оказался в этом времени. А ну как повторится, и закинет меня еще дальше в прошлое, ну нафиг такие эксперименты. Посмотрев, как мама снова тратит время на растопку печи для того, чтобы вскипятить чайник, я пошел и записал себе в запланированные дела обзвонить предприятия города, узнать, на каком из них производят газовые плитки. Хватит откладывать. На следующий день я озадачил Андрея обзвонить наши предприятия и найти, где производит нужную мне плитку. Заодно узнать стоимость и возможность покупки баллона с газом. Результат парень мне выдал лишь под конец дня, и итог меня не порадовал. Глава 5. Ноябрь 1930 года. То есть, у нас такие плитки не производят? С удивлением посмотрел я на парня. А где же я тогда видел упоминание о них? Промышленно? Нет. Пока только в Ленинграде на одном заводе пара энтузиастов пытаются на основе французской газовой плиты сделать аналог, ответил мне Андрей. Так вот где я мог прочитать о плитах, в материалах Кольцова. И что мне делать? Отказаться от идеи приобрести такую плиту нам в дом? Узнай, можно ли приобрести иностранную газовую плиту. Подумав, сказал я, а также сделай заметку, чтобы включить этот момент в мой следующий доклад товарищу Сталину. Мне нужна информация о том, где приобретаются плиты, что там за энтузиасты и что у нас с газификацией города, чтобы было, что сказать на докладе. Глядишь, потом и наши, отечественные, плитки появятся. Глаза Кондрашева загорелись. Ему явно понравилось, что он может поучаствовать в деле, направленном на благо страны, причем таком, чисто бытовом. Новый поход в бутырскую тюрьму обещал стать таким же, как в прошлые разы. Если бы я не потребовал отвезти меня к другому следователю. Егоров очень удивился этому и тут же поинтересовался, в чем дело. «Вашу работу я уже увидел», — объяснил я ему. «Теперь хочу узнать, как работают другие ваши коллеги. Вы же не забыли, что я только наблюдатель?» «Да, конечно», — с удивлением и настороженностью кивнул мне Акпушник. «А все дело в намеке товарища Сталина. Он же мне сказал, не все следователи в Акпу столь некомпетентны, как я описал ему Егорова. Значит, нужно найти компетентного. Для чего и посмотреть на работу других людей, что в целом выглядит логично. Я и сам бы отправился к ним, но может чуть позже. После этого я стал уделять один день на одного следователя. Кто как себя ведет на допросе, что спрашивает у подозреваемого, как строит сам допрос, упирает на эмоции задержанного или давит уликами. Даже на работу за контролем перевозок почти забил. Лишь дважды за неделю отправлялся посмотреть, как происходит отгрузка товара и его прием, и лишь по тому списку, что мне выдал товарищ Сталин. Однако пока что следователя, который бы показался мне достаточно компетентным или хотя бы вел допрос без упора на контрреволюцию, а стараясь вывести задержанного на чистую воду, я не встретил, что и огорчало и удивляло безмерно. Словно таких или не было, или их тщательно вычистили из рядов АКПУ. Мой напряженный график сильно беспокоил маму. Да и тот факт, что я разорвал все отношения с девушками и перестал уделять им внимание, ее напряг. «Сынок, ну нельзя же так», — причитала она. «Ну не сложилось у тебя ни с Людой, ни с Катей. Не ставить же на себе крест из-за этого, я не ставлю», — вздыхал я. «Просто сейчас у меня серьезное дело, которое требует полной отдачи. Серьезные дела всегда будут. Это не повод отказываться от отдыха и встречи с девушками», — не соглашалась она со мной. Отец лишь посмеивался над переживаниями мамы, а когда она хмуро смотрела на него, отшучивался. «Природа все равно свое возьмет, успеет еще Сергуня девок потискать». На этом фоне приглашение Ильи Романовича к себе я воспринял как отдушину, и отвлекусь от работы, а то и правда что-то замотался, и мама успокоится. Так в принципе и получилось. Правда, мама восприняла это, как мою попытку помириться с Людой, и даже благословила меня на успешный исход дела. Настя карикатурно повторила за ней, за что тут же получила шлепок полотенцем по руке от испуганной матери. А ну как на людях повторит, когда я пришел к Говориным, дверь мне открыла Люда. «Привет», — улыбнулась мне девушка. «Ты к папе?» «А он в магазин вышел. Подождешь его?» «Привет». «Да, хорошо». Люда провела меня на кухню и засуетилась, стала наливать чай и расставлять на столе тарелочки со свежей выпечкой. На ней было легкое ситцевое платье с глубоким вырезом. Я невольно залюбовался девушкой. Когда она ставила кружки и тарелки на стол, то сильно наклонялась, позволяя мне увидеть, что под платьем у нее ничего нет. Мои мысли сразу приняли вполне характерное направление. Только усилием воли сдерживал себя и тут же уткнулся в кружку, стоило Люде наполнить ее. Когда девушка закончила, то уселась за другой край стола и, подперев голову рукой, стала наблюдать за мной. Воцарилась неловкая тишина. «Скоро он придет», — попробовал я развеять повисшее молчание. «Должен быстро, если очереди нет», — пожала она плечиком. Чуть помолчали, после чего заговорила уже Люда. «Знаешь, а я ведь все твои статьи читаю. Ты так интересно пишешь. Жаль, что мало. Работы много», — односложно ответил я, не зная, как себя вести. «Да, папа говорил. Нам обоим было неловко. И где Илью Романовича носит? Еще и мамы Люды нет дома. Мы одни». Снова разыгралась моя паранойя, что эта девушка попросила отца уйти на время, чтобы мы побыли наедине, но Люда не предпринимала никаких действий, не признавалась в любви, не пыталась оказать какой-то знак внимания, вела себя, как с обычным гостем, которого нужно чем-то занять, пока отец не вернется. Лишь то, что она одета уж больно красиво, словно на выход, да эти провокационные позы, когда она ставила на стол угощение, меня смущали. Куда-то собралась, а тут я пришел. А позы, может, это моя неудовлетворенность, такие выверты подсознания выдает? Мама не зря говорила, что у меня давно девушки не было. Затянувшееся молчание прервал звук открывающейся двери, из магазина вернулся Илья Романович. «О, Сергей, уже пришел», — весело сказал он, заметив меня в коридоре. «Извини, думал, успею, а там очередь». Илья Романович передал сетку с продуктами Люде, после чего увел меня в свой кабинет. «Хотел с тобой посоветоваться», — начал он. Тут один фильм интересный Владимир Вайнштейн снял. В целом его одобрили, но хотят несколько сцен в самом начале вырезать. А я вот думаю, что они наоборот нужны, для показа контраста между западным бытом и нашим. Так-то в этом случае последнее слово за мной, но если в прокате граждане начнут гневные письма писать про эти сцены, то сам понимаешь, сделал выразительную паузу мужчина, а мне подставлять тебя не хочется. Все же в главлите знают, благодаря кому я туда попал. Сам вылечу, то ладно, но тень на тебя наводить не хочу. Посмотришь фильм, я организую тебе предварительный показ. Если тебе, как зрителю, ничего там такого уж мерзкого не покажется, то я продавлю одобрение этих сцен. Естественно, вся ответственность на мне будет. Я задумался. Просьба Ильи Романовича понятна, и грела то, что обо мне он тоже думает. Поэтому я дал ему свое согласие. Говорин тут же повеселел. Хорошо, когда тебе удобнее. Подберем дату, чтобы это не в ущерб твоим интересам было. Созвонитесь с моим секретарем, у него точнее можно это узнать. А во, уже и личным секретарем обзавелся, уважительно посмотрел на меня мужчина. И вот еще что, я хочу еще несколько человек на этот показ позвать. Несколько мнений, это точнее будет. Но последнее слово за тобой, я лишь пожал плечами. Понятно, что ему сейчас проявить себя надо из самой лучшей стороны. Вот и старается человек, хотя о таком можно было и по телефону договориться, но видимо Илья Романович из тех, кто любит на личной встрече подобные щекотливые на его взгляд моменты обсуждать. Он еще немного расспросил меня, как у меня дела, поделился, как приняли его в организации и как к его новой должности отнеслись его старые коллеги и друзья, после чего мы расстались. Перед тем как уйти, я вновь столкнулся в коридоре с Людой, она никуда не ушла. Видно, ошибся я, когда подумал, что она на выход собралась. Улыбнувшись мне на прощание, девушка пожелала мне успехов в работе и скрылась в своей комнате. Покидал я Говориных в смешанных чувствах. Сергей уже давно ушел, а сердце Люды продолжало бешено колотиться. Наконец он не смотрел на нее, как на предательницу, а снова с желанием. И папа выполнил свое обещание, позвал Сережу и подстроил так, чтобы они остались наедине. Люда в это время постоянно боялась что-то сделать не так, спугнуть свою удачу, поэтому и получилось весьма неловко. Но ничего, папа сказал, что убедил Сережу прийти на предварительный показ нового фильма, и там они снова встретятся. Это ведь их так объединяло, просмотр фильмов в кинотеатре. Люда была уверена, парень обязательно вспомнит те хорошие моменты их жизни, когда они снова вместе окажутся перед полотном киноэкрана, и его сердце оттает, только бы не спугнуть, только бы снова из-за своей импульсивности чего-нибудь не наговорить. А там, Люда была уверена, они с Сережей снова будут вместе, даже мама уже не против. Не после того, как Сергей помог их отцу устроиться на серьезную должность в главлите. Новый вызов к товарищу Сталину стал для меня полной неожиданностью. Мы с Андреем только пришли с парка мне домой, Кондрашев тут же начал разбирать письма, что пришли к нам на почту, а я заглянул в свой ежедневник, уточняя, что у меня по плану, как раздался звонок телефона. Я на это не отреагировал, отвечать теперь задача Андрея, но уже через минуту он буквально ворвался в мою комнату. «Сергей, только что звонил секретарь товарища Сталина, тебе срочно нужно прибыть в Кремль». «Это что там за спешка такая?» – непритворно удивился я. Андрей лишь руками беспомощно развел. «Мне не сказали, лишь велели тебя поторопить». Вроде как ждут прямо сейчас. Естественно, затягивать я не стал и тут же кинулся на выход. От дома до Кремля, 10 минут неспешной ходьбы. Я преодолел их за 5, вспотел, но на такие мелочи не обращал внимания. Агапенко встретил меня молча, тут же заглянув в кабинет Иосифа Виссарионовича и доложив о моем прибытии. После чего махнул рукой на дверь. Когда я зашел внутрь, товарищ Сталин был в кабинете не один. Сам он стоял у окна и попыхивал трубкой, о чем-то размышляя, а перед его столом стояло двое мужчин. Одного я знал, это был Андрей Януарьевич, а вот второго видел в первый раз. Коротко стриженный почти под ноль, гладко выбритый старик лет 55, может даже больше. Оба кинули на меня мимолетный взгляд и вновь вернулись к созерцанию размышляющего генерального секретаря. Но продлилось это недолго. «Рад, что вы пришли, товарищ Огнев». Сталин отошел от окна и сел за свой стол. «С товарищем Вышинским вы уже знакомы, а рядом с ним стоит товарищ Винокуров, председатель Верховного суда нашей страны. Он разделяет ваши взгляды по поводу работы АКПУ,

пусть те этим и занимаются. Но нет, меня припрягли, как бы не переломиться под этой тяжестью. Уже делая шаг за порог кабинета, меня остановил голос Сталина. А вас, товарищ Огнев, я попрошу остаться. Глава 6. Конец ноября 1930 года. А вас, товарищ Огнев, я попрошу остаться. Знакомая почему-то фраза, пробирающая до мурашек, словно я шпион какой-то в стане врага. Где я ее мог слышать? Молча поворачиваюсь и с ожиданием смотрю на товарища Сталина. Дверь за Вышинским закрывается, и лишь тогда Иосиф Виссарионович продолжает. Товарищ Огнев, как у вас продвигаются дела по наблюдению за ведением следствия сотрудниками АКПУ? Есть какие-то результаты, или ничего не поменялось? Увы, товарищ Сталин, все так же, пожал я плечами. Я посмотрел на работу как минимум десятка уполномоченных, но их методы не сильно разнятся. Да и документацию они все ведут кое-как. У кого-то данных по задержанным больше, у кого-то меньше, но четкой и полной картины ведения дела не заполняет никто. Вот как, нахмурился генеральный секретарь. И что вы по этому поводу думаете? Либо так получилось, что это мне пока что попались только такие специалисты, с легкой иронией в голосе, сказал я, либо такие люди в АКПУ не задерживаются, что их совсем нет, не верю. Я вас услышал, медленно кивнул товарищ Сталин. Продолжайте работать. Вот теперь я покинул кабинет вождя, и, лишь выйдя из Кремля, вспомнил, где я слышал подобную фразу, которой меня остановил Сталин. В моей прошлой жизни мой дед любил подкалывать окружающих ей. А вас, Штирлиц, я попрошу остаться. Так вроде она звучала. Как раз из кинофильма про нашего шпиона во Второй мировой. Уж анекдотов про этого Штирлица я слышал кучу. И не только от деда. Забавное совпадение получилось. Ведь такого фильма в этом времени точно еще нет. Выкинув это из головы, я поспешил домой. А то из-за срочного вызова в Кремль даже поесть не успел. Пора восполнять силы. Сталин посмотрел на закрывшуюся за Сергеем дверь, после чего вернулся к своим мыслям о нынешнем руководстве АКПУ. Вячеслав совсем сдал. Здоровье все сильнее сказывается на его работе. Пора найти ему замену на столь ответственный пост. Но кого? Раньше самым логичным шагом стало бы назначить на это место его заместителя. Проблема была в том, что Генрих и так уже давно в значительной степени подменяет своего начальника. То есть не может быть ни в курсе дел службы, тем более мог бы хоть что-то сделать для улучшения дел. Но нет, наоборот, судя по тем документам, что изучил Сталин, именно при Ягоде и стал развиваться курс на ужесточение работы с задержанными и ускоренным выполнением судопроизводства. Была у Иосифа Виссарионовича слабая надежда на то, что Огнев найдет опытного следака среди службы. Для поста руководителя он может и не подошел бы, но на роль заместителя, почему нет? А на пост главы АКПУ Сталин бы поставил верного партийца, которому с грамотным замом не обязательно быть профессионалом своего дела. Не срослось. Ладно, прошептал себе под нос генеральный секретарь, совсем уж спешить не стоит. Пускай Огнев с Вышинским снова проявит себя. Заодно будет время присмотреться к другим членам АКПУ из руководящего состава. Про себя закончил свою мысль Сталин. На следующее утро я переезжал в Кремль. Андрей обрадовался этому. Его даже не смущало, что нам придется пропустить неделю занятий. А ведь на четвертом курсе большинство предметов – профильные. «Теория без практики мертва или бесплодна», – весело ответил мне Кондрашев, когда я спросил его, почему он так рад. А уж такая практика не у каждого юриста бывает. Что уж про нас, студентов, говорить. Тут он прав. Это я зажрался после работы с Жижеленко и Вышинским над законами по коллективизации. Вопреки моим ожиданиям, кабинет нам выделили не маленький, квадратов 20. Но как оказалось, это было помещение на троих. В дверях я столкнулся с Андреем Януарьевичем, который руководил двумя рабочими, заносящими мебель. «Сергей, здравствуй», протянул он мне руку, после чего перевел взгляд на Кондрашева. Тот не растерялся и, как только Вышинский отпустил мою руку, представился сам. «Андрей», протянул он первым руку, «работаю под началом Сергея». «Тезка, значит», хмыкнул Вышинский и представился сам. «Андрей Януарьевич, очень рад познакомиться. Что ж, сейчас нам расставят мебель, после чего нужно будет сходить за материалами к Александру Николаевичу», продолжил Вышинский руководить процессом на правах старшего. «Вот ты, Андрей, и сходишь, а мы с Сергеем пока обсудим, как приняться за это дело». Кондрашев кривиться не стал, лишь молча кивнув, после чего мы дождались, когда нам расставят столы, стулья и шкафы. Даже телефонный провод принесли с самим аппаратом. Правда, лишь один на всех. Его Вышинский тут же определил на стол Андрея. Раз уж он выполняет обязанности секретаря, то ему и отвечать на звонки. Сами столы по распоряжению Андрея Януарьевича были поставлены буквой «П». Во главе оказался стол самого Вышинского, прямо у окна. Справа от него мой стол, а слева – стол для Кондрашева. Получилось, что если позвонят, то ответить сможет любой из Андреев, а вот мне для звонка придется уже подниматься из-за стола и обходить его. Но спорить я не стал. Вряд ли такая ситуация будет возникать очень уж часто, если вообще произойдет. Итак, Вышинский уселся за стол и дождался, когда я усядусь за свой, после чего продолжил: «Расскажи, в чем ты видишь проблемы в ведении следствия сотрудниками АКПУ?» Своими словами, Андрея сейчас в кабинете не было, убежал за материалами, которые должен передать Винокуров. Я коротко пересказал мужчине примерно то же, что сказал и товарищу Сталину. Если я правильно понимаю, первоочередная проблема – некомпетентная регистрация задержанного и причин, по которым вообще возник к человеку интерес этой службы. Так, получается так, кивнул я. Хорошо, идем дальше. Ты вот сказал, что уполномоченные не ловят задержанных на противоречиях в показаниях. Но это ведь не так, разве не было, что кто-то из следователей не ловил задержанных на противоречивых показаниях, когда дело касалось работы против государства? Создание той же партии, ну, задумался я, было что-то подобное. Вот, стукнул пальцем по столу Вышинский. Получается, что ловить на противоречиях они умеют, но почти не делают. Почему? Он вел себя словно экзаменатор перед сдающим студентом. Наверное, в его глазах я таким и был. Да и его наводящие вопросы позволяли мне самому взглянуть на дело под иным углом. Вот как сейчас, у них не стоит такая задача, догадался я. Именно, уверен, среди сотрудников АКПУ достаточно людей, способных грамотно докопаться до сути дела, из-за чего был получен донос, и кто виноват. Однако их задача – найти и покарать врагов нашей страны. И как я понимаю, они настолько на ней сконцентрировались, что отметают любые другие версии. Вот в этом и нужен за ними контроль. И как это сделать? Невольно вырвался у меня вопрос. Очень просто, скупо улыбнулся Андрей Януарьевич. Для этого существует прокуратура. Я не очень понимал, что он имеет в виду и как видит такую проверку, поэтому Вышинскому пришлось пояснять свою мысль. Смотри, сотрудник АКПУ получает сигнал о ведении кем-то из граждан контрреволюционной деятельности или намеренного саботажа. Этот человек задерживается, и составляется подробная описательная часть, как раз та, чего им очень не хватает. Откуда был получен донос, кто его совершил, подробно описан сам донос, а лучше, приложен к делу. Если донос устный, обязательно сделать его письменную запись. После чего сотрудники АКПУ задерживают подозреваемого и проводят первичный допрос. Как было проведено задержание, слова самого задержанного, его характеристика с рабочего места и из организаций, где он состоит, все должно быть приложено к делу. Дальше, опрос его ближайшего окружения, и это тоже должно быть приложено к делу. После чего все это передается на оценку в прокуратуру, и уже там компетентный следователь делает вывод, причастен задержанный к выдвинутым против него обвинениям или нет. Если будет дана положительная резолюция, то задержанного возвращают в АКПУ, и там уже пусть сотрудники ведомства выполняют свою работу. Если же нет, то дело или переквалифицируется, или вообще закрывается. Но это уже будет не проблема АКПУ. Понимаешь меня? Я медленно кивнул. Андрей Януарьевич предлагал не менять структуру АКПУ. Вообще ее почти не касался. По его словам, пускай они работают так же, как сейчас, лишь крутят своими методами тех, кто по мнению уже прокуратуры будет подходить под приписываемую задержанным статью. Но правильно ли это? Спросил я. Я уже пару недель наблюдаю за работой уполномоченных АКПУ. Их методы довольно жесткие, можно их даже назвать жестокими. А ты думаешь, истинный враг государства сам сознается? Лязгнул голосом Вышинский. Нет, он будет отпираться до последнего, юлить, обвинять всех вокруг, лишь бы уйти от ответственности. Мягкость здесь недопустима. Может, он и прав. Тут мне оспорить его мнение было трудно. Аргументов просто не нашлось. Поэтому, когда вернулся Кондрашев с материалами, мы уже пришли к первичной договоренности, на что направить наши силы. Спустя неделю я стоял в приемной товарища Сталина с папочкой в руках. Защищать наш труд отправили меня, так как Иосиф Виссарионович поручил дело в первую очередь мне. Вышинский же хоть и взял все бразды правления над нашей работой, от доклада открестился. «Товарищ Сталин вас ждет», — сказал мне Агапенко, после чего я прошел в кабинет генсека. Иосиф Виссарионович впервые на моей памяти встретил меня молча, дождался, когда я передам ему папочку, и тут же принялся за ее изучение. Лишь когда дочитал ее до конца, он наконец задал первый вопрос. «Кто автор идеи о передаче дел для оценки прокуратуре?» «Товарищ Вышинский». Кивнув каким-то своим мыслям, он продолжил. «А вы сами что об этом думаете? Идея хорошая. Тут и контроль, пусть неявный, за АКПУ будет, и квалифицировать преступления будут люди, которые этому учились. Ведь в прокуратуре работают выпускники юрфаков, в основном», — кивнул товарищ Сталин. «Хорошо. А как вы видите внедрение вашей методички?» Положил он руку на папочку, в жизнь, сделать тираж, раздать уполномоченным для изучения, после чего провести экзамен, кто ее освоил, тот подтвердил квалификацию и остается на своем посту, кто нет, снимается с должности, а если многие не пройдут, вкратчиво спросил генеральный секретарь, так там все максимально просто описано, удивился я, ее же только запомнить надо. Она в основном из типовых бланков для заполнения состоит. Это уж совсем тупым нужно быть, чтобы не пройти такой экзамен. А зачем нам глупые люди в столь важной организации? И все же, если многие не пройдут, тогда как быть? Продолжил настаивать на своем товарищ Сталин. Пускай ее тогда не только уполномоченные заучивают, но и агенты, пожал я плечами. Они же занимаются задержанием. Все равно должны знать хотя бы бланки первичного опроса доносчика и бланк процесса задержания. Тех, кто сможет усвоить всю методичку, повысить взамен не справившихся уполномоченных. Уж агентов-то у АКПУ явно больше, чем следователей. Заодно будет стимул по ее изучению и применению. Вот тут Иосиф Виссарионович был удовлетворен моим ответом. Идея, которая пришла ко мне на ходу, пришлась ему по вкусу. Хорошо, продолжайте работу. В том же темпе, уточнил я, если успеете в срок, то можете вернуться к учебе, сразу понял, что меня беспокоит, товарищ Сталин. На этом я покинул его кабинет, а уже на следующий день вновь отправился в университет на занятия, даже успел соскучиться по ним. Тогда я еще не знал, что надо мной уже сгущаются тучи, грозящие разрушить всю мою устоявшуюся жизнь. Генрих Григорьевич далеко не сразу понял, что земля под его ногами начинает гореть, перспективы казались радужными. Собственное начальство на работе показывается редко. Прекрасный шанс проявить себя, чтобы в подходящий момент подхватить знамя борца с врагами народа у окончательно ослабевшей руки. И Генрих Григорьевич старался, всего себя отдавал работе. Из главных препятствий заместитель главы АКПУ видел лишь Винокурова, так и норовившего перетянуть главное политическое управление в свое подчинение. Терять же те полномочия, что были у организации в данный момент, Генрих Григорьевич не хотел категорически. Это же стоит лишь начать процесс, и его будет уже не остановить. И влиятельнейшая должность превратится в придаток прокуратуры и Верховного суда. Когда мужчине доложили о появлении в управлении студента, направленного товарищем Сталиным, Генрих Григорьевич поначалу не придал этому значения. Узнал только, что парня продвигает генеральный секретарь лично. Учится тот в МГУ на факультете советского права, и мужчина даже порадовался. Значит, товарищ Сталин заметил его усилия. Вон, своего протеже к нему приставил. Не иначе ума набраться, на реальную работу чтобы посмотрел. Генрих даже думал сойтись с парнем, устроить случайную встречу, да пообщаться. Но тут не кстати навалились дела о вызревании целого заговора на промышленных предприятиях. Такое упустить никак нельзя. Если пусть и на словах будет создана альтернативная партия, Иосиф Виссарионович тут же с него, Генриха, голову снимет. И вовсе не фигурально. Кто же знал, что парень представлен контролером, да еще изначально негативно настроенным к его службе. Об этом Генрих Григорьевич узнал от самого товарища Сталина, когда его вызвали на ковер вместе с собственным начальником. Старания Ягоды, его труд, вменили ему же в вину. Не такого ожидал мужчина, когда с усердием принялся за очищение страны от вредителей и предателей. Тогда, после выволочки от генерального секретаря, Генрих Григорьевич вернулся в свой кабинет и тут же вызвал к себе начальника следственной части, приказав тщательно следить, с кем общается в управлении парень, что его интересует и как реагирует на работу сотрудников, но не мешать при этом. Генрих Григорьевич отпустил подчиненного, а сам задумался, что ему делать. Весь его опыт говорил, надо надавить на парня, найти рычаг влияния,

когда меня что-то не устраивает. Вы и сами это могли заметить. Все мои идеи, как раз из-за моего нежелания закрывать глаза на то, что я считаю неправильным или несправедливым. Значит, вы остались бы в партии и попробовали изменить то, что вам не нравится. Ушли в оппозицию, вот что интересует Сталина. Дошло до меня, он хочет понять, пойду ли я против него, если уже меня что-то не устроит в его политике. Начну утверждать, что это не так, солгу. Уж товарищ Сталин успел меня изучить достаточно, чтобы это понять. К тому же я уже решил, что буду в разговоре максимально честным, по возможности только сглаживая некоторые углы. Так что и сейчас нужно отвечать прямо. Любому человеку нужна разумная критика, потому что все мы совершаем ошибки. Я уже говорил вам как-то, ошибаться можно, врать нельзя. Если бы я вам врал, то не был бы сейчас здесь. Уйду ли я в оппозицию? Возможно, но лишь с намерением помочь стране, помочь вам, стать тем, кто не боится сказать вам в лицо правду. Я уверен, вы достаточно храбрый человек, чтобы выслушать ее и не отмахиваться от фактов. Уже успел убедиться в этом. И я очень надеюсь, что если даже такое произойдет, то не перерастет в открытую конфронтацию, а приведет к диалогу и нахождению решения возникших разногласий. Достаточно, оборвал меня товарищ Сталин. Идите домой, гражданин Огнев. До выяснения всех обстоятельств с вашим отцом, вы отстранены от работы. Незнакомец после слов Сталина еле сдержал победную улыбку. Я же молча кивнул и покинул кабинет. Прав ли я, что не стал врать или юлить? Не знаю, покажет время. Но во всяком случае подлецом и подонком я быть не хочу. А ведь со лжи и начинается этот путь. Вот что с отцом будет, теперь совсем непонятно. Да и со мной, если уж честно сказать, тоже. Не понравились Иосифу Виссарионовичу мои слова. Совсем. Остается лишь вопрос, насколько. И от ответа на него будет зависеть вся моя дальнейшая судьба. Вот видите, товарищ Сталин, заговорил Ягода, когда Сергей покинул кабинет. Я же говорил, эти Огневы, скрытые враги нашего народа. Если бы я вовремя не среагировал, они бы втерлись в ваше доверие и... Сталин остановил мужчину взмахом руки. Скажите, товарищ Ягода, а почему задержание Огнева-старшего проводилось в такой форме? Агент был уведомлен, что возможно сопротивление, и оно было оказано. Вы же только что сами слышали. Потому он и вытащил револьвер. Я не про это. Почему ваши сотрудники не представляются, не показывают свое удостоверение при задержании, не называют оснований, в чем подозреваются задержанные? Неужели это так трудно? Это делается в целях следствия. Очень часто у задержанных есть пособники. Не зная, за что схватили их сообщников, они впадают в панику и выдают себя изменившимся поведением, что сразу видно всем, кто их окружает. Да и потом, на допросе, они не знают, что именно нам сообщили их подельники, и не имеют возможности придумать одинаковую ложь, которой бы мы поверили. Впадают в панику и близкие люди, не имеющие к преступным делам своих родных никакого отношения. И что, их тоже хватаете? По-настоящему честному человеку бояться нечего, как можно более убежденно заявил Ягода. Я вас услышал. Дело Огневых передадите товарищу Бери. О его ходе он будет отчитываться только передо мной. Генрих Григорьевич постарался скрыть промелькнувшие раздражение и страх, и согласно кивнул. Я вас больше не задерживаю. Ягода покинул кабинет, а Иосиф Виссарионович мрачно посмотрел в окно. Ему было о чем подумать. Неужели, даже такой вот студент уже с малых лет готовился в один из дней предать его, и как вообще расценивать то, что он здесь наговорил? Никто другой никогда ничего подобного не заявлял Сталину, и это обескураживало, и заставляло очень серьезно подумать, что теперь делать с Огневым. Глава 8. Декабрь 1930 года. Лаврентий волновался. Он уже не первый год добивался встречи с товарищем Сталиным, но все никак не получалось достичь желаемого. А тут, внезапный вызов из Москвы на его имя, да подписанный никем иным, как самим генеральным секретарем. Когда Берия прилетел в Москву, его встретил лично Серго Орджоникидзе. Тепло улыбнувшись, он распахнул объятия, встречая мужчину как дорогого родственника. «Лаврентий, как я рад тебя видеть!» «Взаимно, Григорий Константинович!» «Ну зачем так официально?» Притворно возмутился Орджоникидзе. «Можно просто Серго!» По дороге в гостиницу, нарком рабочей крестьянской инспекции рассказывал Берии о Москве, попутно как бы мимоходом упомянув, что Лаврентий может задержаться здесь надолго, если, конечно, не забудет о том, кому обязан нынешним прилетом, почти в открытую намекая на себя. Оставил он Берию лишь на пороге гостиницы. Передохнув с дороги, уже утром Лаврентий был в приемной товарища Сталина, переживая, какое впечатление он произведет на него. «Товарищ Сталин вас ждет», — сообщил секретарь. Лаврентий мысленно выдохнул, собрался с духом и уверенно зашел в кабинет. «Здравствуйте, товарищ Берия», — встал из-за стола генеральный секретарь, что мужчина расценил как очень позитивный знак. «Как добрались?» «Здравствуйте, товарищ Сталин». «Благодарю, добрался без происшествий. Вас порекомендовали мне, как хорошего специалиста в области расследований. К тому же у вас есть опыт работы в АКПУ, что очень немаловажно в одном деле, ради которого я вас и вызвал». Лаврентий обратился вслух, заодно вспомнив намеки Орджоникидзе. Видимо, они были не беспочвены, и надо учесть это. Наверняка Григорий Константинович попросит за свое содействие ответную услугу. «Однако», — продолжил Сталин, — «хоть вас и порекомендовали мне, решение о вашем привлечении принимал я, и запрос на ваш вызов в Москву тоже оформлен мной. Я хочу, чтобы вы это отчетливо понимали, товарищ Берия», — внимательно посмотрел в глаза Лаврентия генеральный секретарь. «Я это отлично понимаю, товарищ Сталин», — тут же с готовностью кивнул мужчина. «А что тут не понять? Ему чуть ли не прямым текстом говорят, кому Лаврентий должен быть верен, и принять сторону Сталина или Орджоникидзе. И пусть Григорий Константинович и посодействовал тому, что Берия оказался в данный момент в этом кабинете, но верность ему мужчина хранить не обязан. Услугу, да, должен, но не больше». Сталин несколько минут не мигая смотрел на Берию, но тот стойко выдержал этот взгляд. Удовлетворенно кивнув, генеральный секретарь продолжил. «Возникла одна проблема, которую решить может лишь человек со стороны. Объективно, беспристрастно, профессионально, каждое слово Иосиф Виссарионович чеканил так, словно гвозди забивал. На вас могут попытаться надавить, не поддавайтесь. Отчет лично мне. От того, насколько вы сможете его выполнить, будет зависеть, продолжите вы работать здесь или...» Заканчивать фразу Сталин не стал, и так все ясно. Чуть помолчав, он сел за свой стол и протянул папку, которую Берия тут же с готовностью принял в руки. «Товарищ Агапенко покажет вам ваше рабочее место. Не затягивайте. Результат мне нужен как можно скорее. Сделаю, товарищ Сталин», — уверенно заявил Лаврентий и покинул кабинет. Иосиф Виссарионович задумчиво посмотрел вслед ушедшему молодому человеку. 30 лет всего-то, но первое впечатление он оставил у Сталина положительное. Изначально генсеку был нужен сотрудник АКПУ, разбирающийся в ведении следствия. Раз уж надежды на то, что Огнев найдет такого среди московских уполномоченных, не оправдались, требовалось найти человека из глубинки. Сталин даже поделился этой проблемой со своим старым товарищем, Серго Орджоникидзе, и тот с радостью рассказал о подающем надежды и хорошие результаты председателя КПУ при СНК Грузинской ССР. Пусть Иосифу и не нравилось местничество Серго, однако в кадрах тот разбирался. Вот только последние события изменили решение Сталина, и вместо того, чтобы показать свой профессионализм и возможно стать преподавателем по новой методичке, разработанной Огневым с Вышинским, теперь Берия должен заняться расследованием дела Огнева-старшего. Для начала, самого Сергея Сталин приказал не трогать, но приставить наблюдение, по возможности, скрытное. Что будет делать парень, к кому может побежать за помощью, и побежит ли, от этого будет во многом зависеть, как с ним стоит поступить, а пока остается лишь ждать. Но ничего, Сталин умел ждать. Когда я пришел, на маме лица не было. Увидев меня, она кинулась ко мне и крепко прижала к себе. Я почувствовал, как на груди расплывается мокрое пятно от ее слез. Настя испуганно стояла в паре шагов и переводила растерянный взгляд с мамы на меня и обратно. «А папа когда придет?» – тихо спросила она, отчего мама еще сильнее разрыдалась. «Пока не знаю», – выдавил я из себя. «Надеюсь, что скоро». «Тебе удалось?» – оторвалась от моей груди мама и с надеждой взглянула в мои глаза. Я лишь печально покачал головой. Из нее будто дух выпустили. Она отстранилась и шаркающей походкой пошла в спальню. Настя проводила ее ничего не понимающим взглядом, после чего посмотрела на меня. «Ты кушала?» – со вздохом спросил я. Та молча закивала. «А меня покормишь?» «Да есть я так и не успел. И пусть сейчас мне кусок в горло не лез, но надо отвлечь сестренку, пока мама приходит в себя». Настя схватила меня за руку и потянула на кухню. Там уже обстоятельно осмотрела стол, убрала все грязные тарелки и протерла его, после чего пододвинула ко мне мою тарелку с начатой кашей. задумалась на пару мгновений и тут же вскинулась, начав растапливать печь. Та еще не успела остыть, поэтому удалось ей это легко. На печку тут же был водружен чайник, и с чувством выполненного долга сестра обернулась ко мне. «Молодец», постарался я улыбнуться ей. Та робко улыбнулась в ответ. День в итоге закончился на невеселой ноте. Мама смогла взять себя в руки утром. Мне никто не звонил, а к пузо мной не приходила, а в университет мне не запрещали ходить. Поэтому с утра я отправился на учебу. Заодно хоть с Андреем увижусь, надеюсь, его не отстранили. Хоть как-то тогда можно быть в курсе, как идет расследование. И идет ли? Кондрашев уже был в курсе произошедшего. К нему уже приходили из АКПУ и провели первичный допрос. Подняли посреди ночи, но хорошо хоть к себе не потащили, а просили сидя на кухне под запись. Ко мне его отношение не поменялось. Поздоровался спокойно, не шарахаясь, а к случившемуся отнесся флегматично. «С тобой уже однажды случалось неприятности из-за клеветы. Разберутся. Тут не мне опасность в первую очередь грозит, а моему отцу. И что, он что-то нарушил?» Недоверчиво хмыкнул Андрей. «Твой отец? Не верю. Ну да, он успел узнать моего батю, пока в нашей квартире со мной работал. Это с политикой связано и его членством в партии?» Понизив голос, чтобы нас не подслушали, сказал я. Вот тут Кондрашев задумался, но потом пожал плечами и сказал, что все равно сейчас ничего сделать мы не можем. Остается лишь ждать. Так-то он прав, хотя его спокойствие мне непонятно. Или ему все равно, или он что-то знает, о чем я не в курсе. Так мне показалось. Но главное, он не отвернулся от меня. Во всяком случае, пока что. И это меня обнадежило, что в выборе себе секретаря я не ошибся. Если все закончится хорошо, надо не упускать его и тянуть за собой. На лекциях было очень сложно сосредоточиться. Постоянно думал об отце. Как он там, бьют ли его, как на моих глазах поступали с другими задержанными. А если да, то сможет ли он выдержать это? Сталин, похоже, или даст отмашку тому незнакомцу крутить моего батю, или приставит кого-то другого для расследования. Но просто так это не оставит. А к кому я еще могу обратиться за помощью? Особенно с учетом того, что генеральный секретарь вмешан в это дело. Вариантов я не находил. Не думаю, что кто-то, кто остался в правительстве, пойдет против Иосифа Виссарионовича. Да и я сам никаких знакомств, даже шапочных, там не имею. Кого я знаю? Алкснеса. Так он военный, к тому же заместитель начальника ВВС, а не сам начальник. Да и не пойдет он против Сталина. Кто еще? Баранов. С тем я общался мало, настолько близко мы не знакомы. Говорин. Даже не смешно. Андреев, опять же, пару раз виделись. К тому же он ставленник Иосифа Виссарионовича. Про конструкторов я и не говорю. Те перед властью беззащитны, Поликарпов тому наглядный пример. Сталин привязал меня к себе плотно и ограничил от любых контактов с другими влиятельными людьми. Лишь те, кто не имеет влияния или верны генеральному секретарю, со мной в основном и общались больше всего. Так и не решив, кто мне может помочь, я попытался переключиться на другие дела. Но какие? Ладно, в университете, нужно слушать преподавателя, да делать записи. Плюс иногда было решение теоретических задач. А дома, отдел-то меня отстранили, а они, оказывается, занимали 99% моего свободного времени. Пойти в гости к Борису, а если я его таким образом подставлю под более пристальный взгляд АКПУ? У меня и так паранойя разыгралась, будто за мной следят. То же самое с другими моими немногочисленными знакомыми. В итоге я метался по квартире, как загнанный в угол зверь. От вынужденного безделья и поиска себе занятия, я непроизвольно огляделся, как мы живем. Газовая печь для мамы пока откладывалась на неопределенный срок, но есть же и другие бытовые мелочи, которые могут облегчить жизнь. Например, тот же утюг. Мы жили в приличной квартире, куда уже было заведено электричество. А мама до сих пор по старинке пользуется тяжелым чугунным утюгом, в который нужно горячие угли закидывать.